«Как-никак», — проговорил Катфаэль, омывая голову раненого, — «двоим из них досталось от тебя на орехи». И Лейф, и Катфаэль находились в маленькой приемной лазарета, где в аптечном шкафу хранились лекарства. «Голова у тебя будет здорово болеть», — продолжал Катфаэль. «Но череп, к счастью, выдержал. Серьезных повреждений нет. И все же придется тебе пожить особняком в карцере, пока гроза не минует. Будет у тебя постель не хуже, чем в странноприимном доме. Да и стол, за которым можно читать. Провинившихся помещают туда, дабы они исправили свой образ мысли и покаялись. Ты умеешь читать?» «Да», — ответил Илайф, безропотно покорный под руками врачевателя. «Тогда можно будет взять для тебя книги из библиотеки. Правильное обращение с заблудшим состоит в том, что его необходимо снабдить трудами отцов церкви, не оставить без доброго совета и благочестивых увещеваний. Я буду лечить твои раны. Брат Ансельм, беседовать с тобой об этом и ином мире. Так что лучшей компании ты в нашем аббатстве не сыщешь, да еще с позволения начальства, учти, пожалуйста. И потом уединение избавит тебя от напыщенных речей глупцов и от излишне ревностных громил, втроем набрасывающихся на одного. Погоди-ка, вот тут больно?» «Нет», — ответил Илейф. Юношу успокоили слова Катфаэля, и все же он не вполне понимал, как расценивать свое новое положение. «Меня, значит, посадят под замок?» «Каноник Герберт наверняка будет на этом настаивать, а спорить с посланцем архиепископа не так-то просто, ведь они и так не пришли к единому соглашению. Твое дело не может быть прекращено просто так, считает Герберт. Абаджи полагает, что сами они здесь ничего не вправе предпринимать, пока местный епископ не будет поставлен в известность. Завтра утром Зерлу отправляется в Ковентри, нарочно для того, чтобы доложить епископу обо всем случившемся. И потому никто не причинит тебе никакого вреда, и никто не будет докучать вопросами, пока епископ Клинтонский не скажет своего слова. А пока можешь проводить время в свое удовольствие. У брата Ансельма довольно сносная библиотека. Мне бы хотелось, позабыв о головной боли, с возрастающим интересом признался Илейф, почитать блаженного Августина. Правда ли, что он все так и написал, как мне пересказали? Об ограниченном числе избранных? Да, он писал об этом в сочинении, которое называется «De corruptione et gratia», если память мне не изменяет. Впрочем, добавил Катфаэль, сам я никогда не читал его трудов, а только слушал чтение в трапезной. Ты разбираешься в латыни? Я тут тебе плохой помощник, но брат Ансельм может оказаться полезен. Вот что удивительно, заметил Илейф, размышляя над всеми недавними событиями. В течение многих лет, когда я служил у Уильяма, путешествовал с ним и слушал его рассуждения, я не задумывался всерьез о подобных вещах. Все эти вопросы меня не тревожили. Иное дело теперь. Выходит, если бы никто не пытался очернить память Уильяма и отказать в похоронах, я бы ни о чем не задумался. Да, со мной часто случается похожее. Но где брошено семя, там вырастет трава. И чем засушливее почва, тем глубже уходят корни. Джеван вернулся в свой дом близ церкви святого Алкмунда, когда уже совсем стемнело. С собой он принес несколько лоскутов белого пергамента, шелковистого на ощупь, тонкого и прочного. Джеван остался доволен своими трудами. Приор из Хьюмонда не будет разочарован. Деньги, предложенные им за товар, не пропали даром. Джеван сложил пергамент в аккуратную стопку, пристально оглядел ее и, наконец, отправился ужинать, заперев лапку на замок. За столом его дожидались Маргарет и Фортуната. «Олдвин еще не вернулся?» — спросил Джеван, с удивлением подняв брови и озираясь по сторонам. К ужину собралось только трое человек. Хлопотавшая у стола Маргарет озабоченно взглянула на Джевана. «Нет, Олдвин так и не появлялся. Я уже начинаю беспокоиться. Что могло его задержать?» Джеван пожал плечами. «Наверное, Олдвин пал жертвой богословов», — предположил он. «Они используют его как приманку и не отпустят, пока не выжмут досуха. Как они поступят с Илейвом, неизвестно. Я запру дверь, когда пойду спать. Если Олдвин вернется совсем поздно, он может переночевать в конюшне на охапке сена». «Конана тоже еще нет», — заметила Маргарет, покачав головой. Праздничный день обернулся непрерывной цепью тревожных событий. «И Жерара я ожидала сегодня вечером. Надеюсь, с ним все благополучно». «Разумеется, благополучно», — заверил ее Джеван. «Его, как всегда, задерживают дела. Жерар весьма благоразумен и осторожен, и у него много хороших знакомых на окраине графства. К празднику он опоздал от того, что пришлось совершить несколько новых сделок. Договориться с валлийским крестьянином — дело не быстрое. Не сегодня-завтра Жерар вернется, вот увидишь». «И что же он найдет дома?» — с глубоким вздохом спросила Маргарет. «Илэйв попал в беду, едва успев появиться. Дядюшка Уильям мертв и уже похоронен, а Олдвину не расхлебать той каши, которую он сам же и заварил. К счастью, с тобой все в порядке, и с ним, надеюсь, тоже. Хоть какие-то дела в доме идут своим чередом». Маргарет убрала со стола и, по-прежнему покачивая головой и что-то приговаривая о своих смутных опасениях, ушла на кухню мыть посуду. Фортуната и Джеван остались сидеть в зале. «Дядюшка», — нерешительно сказала Фортуната после недолгого молчания, — «мне нужно с тобой посоветоваться. Видишь ли, помимо своей воли, я оказалась втянутой в это ужасное обвинение против Илэйва. Илэйв не верит, что ему грозит опасность. Но я-то знаю, что это не так. И я хочу, я должна помочь ему». Непривычная серьезность Фортунаты поразила Джевана, и он пристально и изучающе взглянул на нее. Взгляд его черных глаз, как всегда, проникал в самое сердце племянницы и теплился нежностью. «Я вижу, ты встревожена больше, чем можно было ожидать, ведь ты едва успела свидеться с ним после стольких лет разлуки». Джеван не задал ей вопрос, и все же Фортуната решила ответить. «Я поняла, что люблю его. Как еще можно назвать мое чувство? И здесь нет ничего странного, ведь я знала его много лет, прежде чем мы расстались. Он очень мне нравился, хоть и не подозревал об этом». «Но вы успели с ним сегодня побеседовать. По выходе из аббатства, насколько я помню», — проницательно отметил Джеван. «Да», — согласилась Фортуната. «И теперь я догадываюсь, он уже знает, как он тогда тебе нравился. Но уверил ли он тебя в том, что это ему тоже нравишься?» «О, да, конечно. Илэйв сказал, что если забыть о других причинах, которые удерживают его здесь, то он остался бы из-за меня, несмотря на грозящую ему опасность. Дядюшка, ты знаешь, что я получила приданое от Уильяма? Когда вернется отец и откроет шкатулку, мне бы хотелось использовать все, что бы там ни нашлось, для спасения Илэйва. Заплатить за него выкуп, если это дозволяется, уплатить судьям, чтобы они отпустили его. На худой конец подкупить стражников и устроить побег. Покинув Англию, он сможет чувствовать себя в безопасности». «Ты готова подкупить судей, ослушаться священников? Разве ты не находишь в этом ничего дурного?» — грустно усмехнувшись, спросил Джеван. «Нет, ведь Илэйв ни в чем не виноват. Если они обвиняют его, значит, именно они поступают дурно. Но я поговорю с отцом. Может быть, он попросит за Илэйва? Ведь отца все знают и уважают, и судьи, и священники, весь город. Если Жерар Литвуд поручится за кого-либо, неужто к его мнению не прислушаются?» «Наверное, прислушаются», — горячо поддержал девушку Джеван. «По крайней мере, не мешает попытаться, ведь я уже сказал тебе, если ты хочешь, Илэйв войдет в нашу семью. Отправляйся к себе и спи спокойно. Кто знает, какое чудо спрятано в этой шкатулке». Конан успел вернуться прежде, чем Джеван запер входную дверь. Он был слегка навеселе после дружеской пирушки. В Мардоле, в пивной, приятели достойно отметили завершение праздника. Олдвин так и не вернулся.